Дорогие радиослушатели, сегодня, по милости Божией, приступим к разбору пятого члена символа веры и воскресшего в третий день по Писанию. Утверждение, что Иисус Христос воскрес из мертвых, великое и полное последствиями Его важности и Его применений. Поэтому обратим наше внимание, во-первых, на важность воскресения Иисуса Христа. Воскресение Иисуса Христа является основным вероучением христианства. Многие признают необходимость смерти Христа, но отвергают важность телесного воскресения Христа. Важность воскресения Христа видна из основной связи этого вероисповедания с христианством. В первом послании к Коринфянам в 15 главе с 12 по 19 стих апостол Павел показывает, что воскресение Иисуса Христа является основной христианской истиной. Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Нет сомнения, что воскресение Иисуса Христа было неизменным предметом проповеди ранней церкви. Трудно найти проповедь в книге «Деяния апостолов», которая не указывает на веру в воскресение. «Деяния апостолов», 2 глава, с 24 по 36 стих, 3 глава, 15 стих, 4 глава, 10 стих, 7 глава, 56 стих, 10 глава, 40 стих, 13 глава, с 30 по 37 стих и 17 глава, 31 стих. Если удалить воскресение из проповеди апостолов и проповедников ранней церкви, то тогда потеряна весть в своем центре и в своей душе. Утверждение, на котором все остальное основано, тогда делается небездейственным, и ничего не остается. Воскресение Иисуса Христа поэтому не прибавка к Евангелию, а основная часть Его. Вера в такую проповедь привела к основанию христианской церкви. Верование в воскресение Христа было верой ранней церкви. Евангелист Лука говорит, апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Деяния апостолов, 4 глава, 33 стих. Свидетельство это великого факта христианской веры они провозглашали среди великого противления. Свидетельство это не могли опровергнуть, несмотря на то, что знали, где находится гроб. Именно факт воскресения дал христианству основание для его исторического развития. У них была не только пасхальная весть, а также пасхальная вера. Честь нашего Господа Иисуса Христа в некотором смысле зависела от факта Его воскресения. Он считал воскресение настолько важным, что Он оставался 40 дней на земле после своего воскресения, предоставляя многие верные доказательства этого великого факта. Деяния апостолов, 2 глава, 3 стих. Мы не можем умолчать о том, какое важное место воскресения Иисуса Христа занимает в Священном Писании. Теперь давайте посмотрим на великое значение воскресения Иисуса Христа как величайшего события, которое влияет на само христианство. Последствия воскресения – задача для ученых и философов, чтобы объяснить его, для ума и логики – опровергнуть его, для истории – воспроизвести его и для времени – забыть его. Многие люди и изобретательные люди стремились опровергнуть или по-своему объяснить это великое чудо, но все их старания были напрасны. Воскресение Иисуса Христа стоит как самый достоверный, подлинный факт истории. Никто не мог заставить замолчать красноречие пустого гроба. Посмотрим на важность его. Первое. Воскресение – полное доказательство божественности Христа. Христос эмфатически или категорически утверждал, что Он – Сын Божий. Иоанна 10 глава с 30 по 38 стих и 9 глава с 35 по 38 стих. Он не только производил себя и присваивал этот титул и претендовал на привилегии божества, но он продемонстрировал, вне всякого сомнения, действительность своего требования посредством чуда, возможного только божеству. Он принимал поклонение людей. Иоанна 5 глава 17 по 23 стих. За то, что он считал себя Богом, он был осужден на смерть. Матфея 26 глава 63 по 66 стих. Дальше. Он провозгласил, что его смерть будет добровольной, заместительной, победоносной и оправданной Богом. Иоанна 10 глава 18 стих, Марка 10 глава 45 стих и Матфея 16 глава 21 стих. Таким образом, его воскресение, которое он прежде провозгласил, послужило установлением полного доказательства его божества. Второе. Воскресение – неопровержимая защита авторитета всего его учения. Несмотря о каком предмете не говорил Христос, все, что говорил он об этом предмете, оказалось совершенно истинным, авторитетным и окончательным. Он – вечный Логос, живое Слово Бога. Христос выразил свое божественное одобрение о Ветхозаветном Писании. Он цитировал события, описанные в нем, как действительные. Подтверждая учение Писания, он провозгласил: «Не может нарушиться Писание» Иоанна 10:35. Это разрешило вопрос вдохновения, истины и авторитета Ветхого Завета для возрожденных детей Божиих, ибо тот, кто подтвердил их, воскрес, вознесся и сидит одесную Отца. Третье. Воскресение – Божья печать, одобрение совершенного труда, искупления Его Сыном на кресте. Христос сообщил, что Он пришел совершить труд Своего Отца. Иоанна 4 глава 34 стих, Лука 2 глава 49 стих, Иоанна 9 глава 4 стих и 17 глава 4 стих. Прежде чем Он испустил Свой Дух, Он провозгласил громким голосом, что Он окончил Свой труд, совершилось. Иоанна 19:30. Воскресение Иисуса Христа поэтому является доказательством принятия и удовлетворения Отцом совершенного труда искупления Его Сыном. Воскресший, вознесенный и прославленный Христос является распиской для вселенной, что весь труд, необходимый для спасения каждого погибшего и виновного грешника, совершен Его возлюбленным Сыном. Всякий грешник, доверяющийся заслугам Его искупительной крови и принимая Его своим Спасителем, получает уверенность от Бога, что он прощен и принят возлюбленным, и поэтому благословлен всеми духовными благословениями, доступными через смерть и воскресение Христа. 1 Петра, 1 глава, первых 9 стихов, и Фессалоникийцам, 1 глава, 3 стих. 4. Воскресение отметило представление безмерно превосходной силы, чем смерть. Смерть, за исключением двоих, Еноха и Илии, требовала тяжелый налог от всего человечества, от пришествия греха в мир, Римлянам 5:12. Но теперь сила, превосходящая силу смерти, была представлена в мире через воскресение Христа. Он разорвал узы смерти и вышел с могилы с ключами смерти и ада, и победоносно провозгласил: «Я есмь первый и последний, и живый, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь». Откровение 1 глава 17 по 18 стих. Величайшим проявлением силы Божией в Ветхом Завете было разделение вод Черного моря, а в Новом Завете – воскресение Христа. Но более прекраснее Бог предоставляет каждому верующему чрезвычайную силу. Мы читаем: «Дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Ефесянам 1 глава с 18 по 20 стих. Через безмерное величество могущества Его державной силы всякий верующий оживлен для обновленной жизни во Христе и так в состоянии жить жизнью для славы своего Господа и Спасителя. Смерть и воскресение которого произвели это. Ефесянам 2 глава, 1 и 2 стих, Иоанна 5 глава, 24 стих и Римлянам 8 глава, 1 и 2 стиха. 5. Воскресение Христа разрешило древний вопрос. Когда умрет человек, то будет ли он опять жив? Иова 14:14. Всякий верующий по причине воскресения его Господа и Спасителя может знать три факта относительно смерти. Первый. Что смерть не уничтожение, ибо Христос не перестал существовать во время смерти. Второе. Смерть не означает прекращение сознания, ибо Христос имел сознание во время смерти, он был в раю. Третье. Смерть не конец всему, ибо Христос воскрес из мертвых в силе и бесконечной жизни. Мы имеем тех, кто утверждает: никто не знает, что будет после смерти, ибо никто не вернулся оттуда, чтобы осведомить нас. На это мы можем определенно ответить: Христос, Сын Божий, умер и вернулся после смерти и рассказал, что происходит после смерти, и никто не пришел, чтобы опровергнуть Его. По этим причинам воскресение Иисуса Христа так важно для верующего. Аминь.